И дерево расцветает очень редко. Говорят, оно расцветает только каждый 42-й год 60-летнего цикла. Ныне же идет 21-й год, и, следовательно, ему совсем не время расцветать. Я не ожидала, что оно вместе с чудесным грибом вдруг расцветет холодной зимой. Поистине, это счастливое предзнаменование для всей страны. По словам древних, растение ложу нелегко раздобыть, а его цветы увидишь того реже, они расцветают только, когда в стране появляются литературные таланты. По историческим записям, цветы цинан впервые попали к нам из страны Киданий. Для подобного исследования, хоть и нет достаточных данных, тем не менее, если судить по названию цинан, зеленый мешок, тайну которого, как сказано, в летописи династии Цинь в свое время познал Гогун, этот цветок тоже знаменует просвещение. А то, что эти цветы сейчас расцвели вместе с цветами ложу, безусловно, предвещает рассвет человеческой культуры, которая окажет содействие мудрой государыне в делах правления. Далее. Цветы жуйшен, которые, расцветя, обязательно цветут в течение 9 месяцев подряд, предвещают вечное счастье вашей державе. Цветы маньтоло, в свое время падавшие с неба дождем, когда Будда проповедовал свое учение, предвещают повсеместную тишь и благодать. Сейчас все эти цветы, являющиеся редчайшими сокровищами, исполнили ваши приказания и сразу расцвели, а это доказывает, что ваше счастье, государыня, безмерно, как небо. Можно сказать, что с древних времен еще не бывало столь блестящего события, прекрасное сказание, которым будет передаваться тысячелетиями. «Разглядывая эти цветы, ложу и цинан, — сказала царевна, — мы видим, что они превосходят все другие цветы не только своей свежестью и красотой, но и тем, что у них многие ветви расположены попарно, а цветы все двухчеренковые. Если говорить с точки зрения учения о светлом и темном началах в природе и учения о четных и нечетных числах, то попарно расположенные ветви и двухчеренковые цветы — все это относится к четному числу и, следовательно, к темному началу. Темное же начало считается женским. Как только что говорила Шэнгуаньвар, цветы ложу и цинан предвещают расцвет литературы. По-моему, парное расположение ветвей и двухчеренковые цветы в таком случае предвещают, что способствовать этому расцвету будут именно женские таланты. А все это вместе предвещает, что в будущем окружении государыни обязательно появится много талантов, таящихся в девичьих светелках. Поскольку мудрая государыня восприняла верховную власть по повелению неба, естественно, что в этих светелках по всей Поднебесной должны выращивать как можно больше блестящих талантов, чтобы они могли помогать государыне и служили бы ей как 8 первейших и 8 совершеннейших талантов в древности служили своему добродетельному государю. Вот почему даже все растения предвещают это. Все ваши подданные, удостоившиеся быть свидетелями предзнаменования вашего безмерного счастья, почтительно присутствуя при таком пышном рассвете всех цветов, не могут воздержаться, чтобы не возрадоваться и не поздравить вас. И тут царевна вместе со всеми придворными пожелала ей многих лет. Выслушав их, Уху очень обрадовалась и сказала: «Хоть это предзнаменование не спослано небом, но какие у нас добродетели и способности? Разве мы посмеем надеяться на то, что среди наших подданных в юбках найдется столько замечательных талантов? Мы были бы вполне удовлетворены, если бы имели при себе хотя бы 2 или даже 1 талантливую советницу, чтобы вместе с ней управлять государственными делами». Ухоу немедленно повелела придворным служащим украсить цветы красными лентами. Вместе с тем она распорядилась пожаловать цветам ложу, звание потомственной ученой девы изящной словесности, а цветам циннан, звание ученой девы просвещения. Затем она велела придворным евнухам изготовить 2 золотых жетона и на них выгравировать эти звания. Жетоны немедленно изготовили и повесили на цветах ложу и циннан. Все цветы, как только их разукрасили красными лентами, расцвели еще роскошнее. А цветы ложу и циннан, украшенные золотыми жетонами, тоже распустились еще пышнее. У них оказались не только по 2 цветоножки, но из центра каждого цветка у них выросло еще по цветку. Чем больше любовалась ими Ухоу, тем больше они ей нравились, и она, радостно рассмеявшись, воскликнула: «Стоило только пожаловать цветы, ложу и циннан званием ученых дев, как у них сразу же завязались парные цветоножки, и в цветках выросли еще цветки. Вот ж, действительно, они соперничают друг с другом по красоте, все распускаясь прелестными парочками. Если принять во внимание, что они цветут парами, то, вне всякого сомнения, они представляют саму женственность. Значит, слова царевны о появлении женских талантов действительно имеют основание. Когда на одной цветоножке распускаются вместе 2 цветка, такое явление называют издавна соцветием. Но когда из цветка появляется еще цветок, то такое явление настолько редкое, что даже совсем не имеет названия. По виду эти цветы в цветке очень походят на грудных младенцев, и я бы так и назвала их «цветы с грудными младенцами». Из 100 сортов цветов, распустившихся сегодня, оказалось лишь 2 сорта с соцветиями и грудными младенцами. Это ложу и циннан. Посему издаю особый указ. Если среди остальных цветов еще распустятся соцветия и цветы с грудными младенцами, награждать их золотыми жетонами и подносить им по 3 чарки царского вина». Указ тотчас записали и вывесили в парках. И вот снова совершилось чудо. Еще 10 сортов расцвели соцветиями и несколько сортов цветами с грудными младенцами, причем лучшими из них оказались гранаты. Ухоу велела и эти цветы наградить золотыми жетонами, а также угостить вином. «Когда я гуляла раньше в парке Шанлинь-Юань, — сказала царевна, — гранатовых деревьев в нем было очень мало. В этом же году их вдруг оказалось несколько сот штук. И не только с цветами всевозможных расцветок. Среди них есть и такие, у которых из сердцевины цветка выросли ветки с листьями, а также появились и цветы с грудными младенцами внутри. Они так чудесны, что никакому мастеру их не воссоздать. Интересно было бы знать, откуда появились эти удивительные сорта». «Эти гранаты прислал сюда из западных земель, по моему повелению, Ши И, генерал-губернатор области Лунью, — ответил Ухоу. — Мне говорили, что эти гранаты сильно различаются по сортам и окраске цветов. К тому же среди них есть и такие, которые постоянно цветут и летом, и осенью. Сейчас и они расцвели. Причем не только цветами диковинной окраски, но многие из них еще и цветами с грудными младенцами. В народе давно существует примета: гранаты цветут к детям, а эти гранаты распустились еще и цветами с грудными младенцами. Большей приметы многодетности же и быть не может. Следовало бы пожаловать их званием многодетной красавицы. При виде их я вдруг вспомнила, что моему племяннику Убасы уже 40 лет, а у него до сих пор нет детей. Недавно я назначил его начальником в область Дунхай охранять устье реки Янцзы. Почему бы мне не послать ему туда эти же цветы в знак того, что у него родятся дети? И она велела придворному евнуху после того, как закончится пир для сановников, передать приказание военному ведомству отправить 200 кустов гранатов князю Убасы. Впоследствии